Если все пойдет удачно, первое поселение можно заложить на месте Лимассола, а второе в заливе Марфу, чтобы контролировать оба ключевых побережья. Расстояние по атласу между двумя крайними точками запада и востока всего 55 километров, при обнаружении угрозы с одной стороны острова, расстояние небольшое, чтобы успела прийти помощь из второго поселения. Сейчас отплыла только часть колонистов, остальные прибудут позже, когда частично обустроим инфраструктуру поселения. В отличие от колонистов, что впервые плыли на корабле, Киладанхип и Алалихеп явно наслаждались морской прогулкой, стоя на носу корабля, и периодически до меня долетал звонкий смех девушки. «Возьмешь ее женой?» Мия задала вопрос так неожиданно, что я вздрогнул, словно пойманный на месте преступления. «Не знаю, посмотрим. Она не хочет быть моей женой», неожиданно для себя поделился я своим недоумением. «Ты великий дух Макса, почему ты должен кого-то спрашивать? Ты говоришь, все слушаются. Если хочешь взять, бери». Словами и словно сняли пелену с глаз, а что, собственно, я у девушки спрашиваю, чай не 21 век на дворе. Я спас ее вместе с братом, живет она у меня, домой не собирается. Или становится женой, или идет работать как все. Русы нахлебников не кормят, здесь каждый должен вносить свой вклад. Ты так с ней не сделаешь, потому что она другая. Вопрос Мии меня удивил. Какая другая? Она не воин, не умеет собирать коренья, чистить шкуру, плести веревки. Посмотри на ее руки, она ничего не умеет делать, просто большой ребенок, которого надо кормить, рыжеволосая презрительно пожала плечами и зло сплюнула за борт. Что она может? Пойти на охоту, приготовить еду. Да она даже сына не сможет родить, только и умеет смеяться, как глупая птица с яркими перьями. Я удивленно смотрел на разгневанную жену, впервые Мия позволила себе говорить в таком тоне. Бер усиленно смотрел в воду, делая вид, что ничего не слышит. Санче все пофиг, он не чувствовал угрозы, а трескотня Мии его беспокоила не больше, чем прошлогодний снег. Я испытывал сложные чувства, Мия и Нел начали вести себя как жены-эгоистки, кроме того, их вольнодумие может послужить дурным примером для остальных. В следующий раз, Мия, если захочешь что-то сказать, хорошо подумай, потому что твои слова могут услышать посторонние люди, рыжеволосая поняла, что сглупила, устроив сцену при свидетелях. И хотя по ее лицу читалось, что она убеждена в своей правоте, сделала так, как велела ситуация. Низко склонив голову, Мия отчетливо, чтобы слышали все поблизости, попросила простить ее за неразумные слова глупой женщины. Я великодушно простил, и начинавшийся разгораться семейный конфликт угас, но осадок остался, мне следовало учитывать, что мои женщины уже не те дикарки, встреченные мною когда-то. Находясь рядом со мной, они быстро перенимали привычки современного человека, особенно в части, касающейся взаимоотношений в семье. Самое интересное, если я правильно понял обиду Мии, ее и Нел задевал не мой интерес к Алалихеп и желание взять ее в жены, а трепетное отношение к девушке, чего я не демонстрировал в отношениях с ними. Виновница скандала появилась вместе с братом, перебравшись с носа на корму, где я задумчиво осмысливал свой разговор с женой. «Макса, я хочу, есть», подбирая слова, но с оттенком кокетства в голосе заявила Алалихеп, глядя сияющими глазами. «Хочешь, есть?» Переспросил я, Девушка с готовностью кивнула. «В трюме есть рыба и сушеное мясо, возьми и поешь, отныне для тебя самообслуживание», — холодно очеканил я, глядя, как погасли глаза девушки от моего грубого ответа. «Правда», — вспыхнула и засеяла Мия, до невозможности довольная моими словами. «Макса, я хочу с тобой есть», — почти промямлила Алалихеб, делая попытку растопить мое сердце. «Отлично, спустись в трюм, выбери еду, приготовь и принеси мне», теперь девушка чуть не заплакала от моей холодности. А ведь Мия права, ношусь с ней как с писаной торбой, еду ей готовят, ничего сама не делает, возомнила себя принцессой. Алалихеб стояла и хлопала глазами, словно не веря своим ушам. 2 месяца ее носили на руках, вначале, потому что ослабла от обезвоживания, потом, потому что не знала языка, еще какое-то время спустя, потому что она не умела ничего делать. К ней привыкли, как к предмету мебели. Однако девушка не торопилась выполнить мое поручение, и это следовало учесть. «Алалихеб, что я тебе сказал? Быстро в трюм и приготовь мне еды». На мгновение глаза девушки сверкнули, но вовремя положенная на плечо рука брата привела ее в чувство. «Конечно, Макса», девушка повернулась и направилась к трюму. Проследив за ней взглядом, я обернулся к Киладанхипу. «Садись вместо гребца, нахлебников здесь нет, в отличие от сестры, парню не пришлось повторять». Крайний кормовой гребец уступил ему место, стоял полный штиль, и, Варик, уже полчаса шел на веслах. Киладанхип старался, даже очень, но тяжелое весло отказывалось ему повиноваться. На парне моментально промокла туника от пота, вены на руках вздулись от непривычной и тяжелой нагрузки. Тиландер молча наблюдал, как я размазываю по стенке брата и сестру, но даже в его молчании сквозило одобрение. Оно же прямо-таки написано на лицах остальных, видимо, только я один не замечал, влюбившись в Алалихеб, что их безделье всем порядком надоело. Будь она в статусе моей жены, у русов не мелькнуло бы даже намека на осуждение. Вернувшись, Алалихеб чуть не выронила из рук медный поднос, на котором лежало нарезанное мясо и рыба с лепешками, что приготовила Нел в дорогу. Ее руки мелко задрожали, борясь с тяжелым подносом, брат бросил на нее ободряющий взгляд, и девушка справилась с собой, поставила поднос передо мной прямо на палубу Палуэта и застыла, пока я собирался приступить к трапезе. «Спасибо, Алалихеб. Можешь идти, есть будешь вместе с братом и гребцами, сегодня ты заслужила», я приступил к трапезе, краем глаза наблюдая, как посеревшая девушка медленно отходит от меня. Но добила ее не это, а моя следующая фраза. «Мия, садись откушай со своим мужем». Тиландер, Бер и Санчи также получили приглашение разделить со мной поздний завтрак. На такую ораву еды маловато, но, как говорится, дорог не подарок, а внимание. Дальнейшее плавание проходило без приключений, ночью мы встали на якорь, чтобы дать отдых гребцам. С утра задул попутный ветер, и ближе к обеду показался гористый берег. Кипр, адмирал, по-военному доложил Тиландер, разглядывая землю на горизонте. «Отлично, капитан, выбирайте место высадки, пора нам начинать расширять свои владения», я поискал глазами египтян, обнаружив их у мачты. Стоило мне вчера один раз выказать легкое недовольство, как их авторитет рухнул ниже уровня ватерлинии. Теперь либо я узнаю всю правду о них, либо им придется начинать жить, поднимаясь с самого дна. Глава 7. Кипрус. огромный безымянный залив, куда мы сейчас входим на двух кораблях. В моем старом мире располагался город Лимассол, формой напоминал подкову. Расстояние между двумя мысами, что выдавались в море, по атласу равнялось 25 километрам. Тиландер направил варяг к мысу по левому борту, где береговая линия образовывала несколько мелких бухт, отгороженных от залива длинной песчано-каменистой косой. На расстоянии километра от первой косы, почти навстречу ей тянулась вторая коса, но уже с севера на юго-восток. Эти две косы не доходили друг до друга несколько сотен метров, образуя великолепную внутреннюю гавань. Мы на веслах миновали проход между косами и очутились внутри. Эта внутренняя гавань позволяла свободно разместить еще десяток кораблей, а если установить баллисты на оконечностях обеих природных песчаных волнорезов, ни одно судно не попадет в наш порт поселения. Пожалуй, это место по расположению даже удачнее пляжа. В глубине острова виднелись покрытые лесом горы, на нескольких пиках белели ледяные шапки. Полоска песчаного пляжа здесь была шире и доходила до 20-25 метров, за ней сочным зеленым ковром росла трава. Лес, преимущественно состоящий из кедров, насколько я мог судить с такого расстояния, начинался в паре сотни метров от береговой линии. Тиландер остановил варяг в 5 метрах от берега, вода здесь чистая, пологое дно просматривалось в мельчайших деталях. Адмиралу и властителю земель всегда следует первым ступать на берега новых владений. По пояс в воде побрел к берегу, сопровождаемый неизменным Бером и Санчи. С кустов у берега взметнулась в воздух стайка оранжево-красных птичек, парочка довольно крупных зайцев лениво грызли какие-то растения, абсолютно не боясь нашего приближения. Так, наверное, чувствовал себя Колумб, высаживаясь на первом острове у берегов Америки, в груди неистово колотилось сердце, а очертание окружающего мира расплывалось из-за слез счастья. Здесь заложим новое поселение, которое назовем, я замолчал, лихорадочно перебирая варианты, но все всплывали в памяти названия из старого мира, а именно это место требовало своей, особой идентификации, в то же время хотелось не забывать, кто я и откуда. Мы назовем его Кипрус. Я даже улыбнулся от удачного названия, и практически следом пришло озарение, все новые поселения в этом мире называть с окончанием «рус». Так сами русы будут иметь постоянное напоминание о том, кто они. Название поселения и через века напомнят об идентичности народа, его заложивших. И даже если создаваемая мной цивилизация исчезнет, названия останутся, как осталось имена Трои, Атлантиды, Гипербореи. Пусть они и овеяны мифами, но люди помнят их, значит, будут помнить и те, что дам я в этом мире. Герман, выгружайтесь, прокричал на корабль, сопровождая слова жестами. Один за другим будущие жители Кипруса покидали корабль и брели к берегу. Мычащих от голода животных пришлось оставить, пока не сделаем временный пирс. Отдавая четкие команды, американец сразу приступил к постройке пирса для выгрузки животных и грузов и закончили его уже через 2 часа. С большим трудом вывели животных, которые, почувствовав твердую почву под ногами, рванули по берегу. Пробежав около 100 метров к северу, буйволы, а вслед за ними и козы остановились. Даже с моего места видно, что животные жадно пьют воду. Напившись, скотина начала неторопливо пастись, разбредаясь по береговой зоне.